Глава 46. Не успел Рэм выйти из машины, чтобы выяснить причину стрельбы, как Фред показался из-за угла, конвоируя одного пленного. Затолкав его на заднее сиденье, Фред бросил ему на колени чемоданчик и, сев рядом, захлопнул дверь. «Езжай, Рэм, сейчас этот парень покажет нам дорогу». Рэм завел двигатель и тронул машину, посматривая в зеркало заднего вида. Из переулка за ними наблюдали несколько бездельников. Однако было видно, что они напуганы. «Итак, приятель, куда нам ехать, чтобы продать эту штуку?» – спросил Фред голосом человека, который не потерпит никакого саботажа. «Я ничего тебе не скажу, полицейская ищейка!» выкрикнул пленный и даже сам удивился своей смелости. «Так-так», – многообещающе произнес Фред. «Фред, сиденье! Не запачкай сиденье!» – напомнил Рэм. «Не запачкаю, приятель, я буду аккуратен». Залепив светловолосому пощечину, Фред натянул ему на голову его же куртку, а затем принялся обрабатывать кулаками, чередуя удары по ребрам и голове жертвы. Тот продержался недолго и вскоре стал умолять не бить его, обещая привести на место. Однако Фред в воспитательных целях нанес еще несколько ударов и только после этого стащил с головы несчастного куртку, чтобы, наконец, выслушать его. «Это в соседнем квартале, мистер!» Шмыгая подбитым носом, признался пленный. «Называется швейное предприятие Лимма Торквиста, но заправляют там Кларк и Бо, и еще Патрик». «Кто такой Патрик?» «О, он очень страшный человек, мистер. Мне теперь из города бежать придется». «Да ладно тебе!» Улыбнулся Фред и, достав платок, протянул пленному. «Приложи к носу и ничего не бойся. Если мы продадим Кларку и Бо нашу железку, они тебя еще благодарить будут. А сейчас давай показывай, куда ехать. Вот тут, налево или направо?» «Направо, мистер, а потом мимо травяного склада». «Отлично, приятель. У тебя есть возможность заработать свои 50 лир». «Не нужно, мистер, вы меня лучше отпустите». «Всему свое время, парень. Сиди тихо». Проехав многолюдную улицу почти до самого конца, они остановились недалеко от двери, над которой была та самая вывеска швейного предприятия. «Это здесь?» – спросил Фред. «Здесь, здесь, мистер. Только можно я уже пойду?» «А как же 50 лир? Ты не хочешь остаться и посмотреть, чем все кончится?» «Второй выход у них есть?» – спросил Рэм, проверяя пистолет. «Да, есть. Только во двор через забор лезть надо. Ну, можно я уже пойду?» «Отпускай его, Фред. Больше он нам не нужен». «Ну, ладно, раз ты говоришь». Фред распахнул дверь рядом с пленным, и тот шмыгнул куда-то в развалины. «Я иду с главного входа и предлагаю товар», – сказал Фред, проверяя, как ходит затвор пистолета-пулемета. «А я иду с черного хода». «Правильно. Ой, подожди-ка, какой-то пацан идет». Напарники убрали оружие, и Фред опустил стекло, глядя на мальчишку лет 9, который хотел казаться старше возраста и походить на бывалого бандита. «А я знаю, что вы копы поганые», — сказал он и сплюнул под ноги. «С чего ты взял? Из-за того, что мы в шляпах?» «Сегодня вам дадут просраться, вот увидите». Мальчишка ухмыльнулся и снова сплюнул. «Да я здесь никого не боюсь. У вас здесь мелочь одна, вроде тебя». В тон мальчишке ответил Фред. «Ха! Да Патрик вас обоих закопает на 2 метра. У него пистолет». «Подумаешь, пистолет. У меня, может, у самого пистолет», продолжал Фред. «Да?» Мальчишка усмехнулся и, оглядевшись, сказал. «Да там 4 человека пришли с ружьями. Плевать они хотели на твой пистолет». Фред открыл дверцу и, подхватив чемодан, вышел. С другой стороны вышел Рэм. «В таком разе, пацан, мы предложим им мирные переговоры». И оставив невольного информатора, Фред направился к дверям скупщиков краденного. Главное, чтобы не стали стрелять сразу, а потом он их опередит. Обязательно. Фред вошел в конторку, и стрелять в него никто не стал, а сидевший на приемке господин выглядел вполне миролюбиво. «Что желаете, мистер?» – спросил он. «Фу, еле нашли мы это ваше швейное заведение», – признался Фред и в развалку направился к конторке. «Все, кого не спросишь, чего-то боятся, пугают каким-то Патриком, а нам и нужно-то всего железку сбагрить». Дойдя до прилавка, Фред поставил на него чемоданчик и открыл. «Ха, в каком он хорошем состоянии!» Заметил приемщик и испытующе поглядел на Фреда, но тот лишь пожал плечами. «Я в этом ни хрена не понимаю, приятель. Я эту байду за долги забрал. А теперь так получилось, что деньги нужны срочно. Сколько это стоит? Хотя бы штуку ты мне дашь? Железка-то вроде важная. О, стеклышки там». Кларк вздохнул, едва сдерживая внутреннюю дрожь. Ему практически даром предлагали новенький фоноскоп. Да и клиент не внушал опасений. Обычный, средней удачливости бандит из какого-нибудь Лавенбрея. Они там, в больших городах, все в пиджаках ходят. И банкиры, и прокуроры, и бандиты. «Но я даже не знаю. Наверное, 800 я вам смогу дать». «Ну, давай 800, тоже в дело пойдет. Хотя этот Рудик должен был мне 4 штуки. Но сбежал, урод, представляешь?» «Да, нехорошо он сделал», — сказал Кларк и, достав бумажник, стал отсчитывать деньги. В этот момент колыхнулась занавеска, и Фред увидел несколько застывших в коридоре вооруженных людей. «Патрик!» крикнули из глубины комнат. «Там во дворе какой-то мужик с пистолетом!» Выхватив оружие, Фред ударил им приемщика, так что тот полетел со стула на пол, а затем стал длинными очередями расстреливать пространство за занавесками. Быстро присев, он сменил рожок, и в этот момент грохнул выстрел из дробовика, и хлипкий прилавок разлетелся от заряда картечи. Фред метнулся под защиту стены, затем выставил ствол за угол и еще двумя очередями перечеркнул коридор. Снова сбросил рожок и, заменив новым, стал ждать. В комнатах ударил дробовик. «Это по Рэму», – подумал Фред и, быстро выглянув, увидел в коридоре только убитых. Оглянувшись на лежащего приемщика, он проскользнул между обрывками занавески и уже собирался выглянуть во внутреннее помещение, когда заговорил пистолет Рэма. 2 выстрела, 1, еще 2 и еще 1. Стрелял он быстро, прежним рисунком. Значит, с ним все было в порядке. «Фред!» – позвал Рэм. «Я здесь!» «Ты в порядке?» «Да, я тут, в коридорчике. Там чисто?» «Чисто!» – ответил Рэм и вскоре показался из-за угла. «Давай сматываться, приятель. Неизвестно, сколько их сейчас прискачет». «Да уж, бутылку коньяка мы отработали».